Рычание послышалось совсем с другой стороны. Громадная светло-желтая тень мелькнула в воздухе над серединой полянки и обрушилась на Райли, прижав его к земле. «Нет!» — завопила ошеломленная Виктория своим детским голоском. В двух шагах от меня огромный волк рвал на части белобрысого вампира. Что-то белое и твердое ударилось о камни возле моих ног. Я отшатнулась. Виктория даже не посмотрела на мальчишку, которому только что признавалась в любви. Она не сводила глаз с меня. Ее взгляд был полон такого безумного разочарования, словно она потеряла рассудок. «Нет», — снова сказала Виктория сквозь зубы, когда Эдвард двинулся к ней, преграждая дорогу ко мне. Райли вскочил на ноги. Потрепанный и истерзанный, он все же умудрился пнуть Сета в плечо. Хрустнули кости. Сет отступил, и, хромая, стал обходить Райли. Белобрысый выставил руки вперед, готовясь к нападению, хотя одна рука, кажется, пострадала. В нескольких шагах от них танцевали Эдвард и Виктория. Не совсем по кругу. Эдвард не давал ей приблизиться ко мне. Она отступила, двигаясь из стороны в стороны в поисках слабого места в его обороне. Эдвард легко повторял ее движение. Он начал двигаться на долю секунды раньше, читая мысленные намерения Виктории. Сет набросился на Райли сбоку и вырвал кусок тела. Послышался ужасный скрежет, и еще один белый ошметок упал где-то в лесу, глухо стукнувшись о землю. Райли завопил от ярости и замахнулся изуродованной рукой. Сет отскочил. Удивительно прытко для такого огромного зверя. Виктория уже мелькала между деревьями на дальнем краю полянки. Ноги пытались унести ее в безопасное место, а глаза следили за мной, словно я притягивала их как магнит. Жгучее желание убить боролось с инстинктом самосохранения. Эдвард тоже это заметил. «Не уходи, Виктория!» — пробормотал он тем же гипнотическим голосом. «Такого шанса ты больше не получишь». Она оскалилась и зашипела на него. «Ты всегда успеешь убежать», — мурлыкал Эдвард. «Время не хватит. Ведь ты это хорошо умеешь, верно? Именно поэтому Джеймс держал тебя при себе. Очень полезное приобретение для того, кто играет в смертельные игры. Напарница, безошибочно знающая, когда пора сделать ноги. Не стоило ему от тебя уходить. Твои навыки пригодились бы, когда мы поймали его в Фениксе». Из горла Виктории вырвалось рычание. «Только за это он тебя и держал. Глупо тратить столько сил, чтобы отомстить за того, кто любил тебя меньше, чем охотник любит свою лошадь. Ты для него всегда была всего лишь удобным инструментом. Уж я-то знаю». Эдвард криво усмехнулся и постучал себя по виску. Со сдавленным криком Виктория метнулась из леса обратно на полянку, делая ложный выпад в сторону. Эдвард двинулся к ней, и они снова затанцевали. И тут Райли попал кулаком Сету в бок. Сет негромко тявкнул и отступил, подергивая плечом, словно стряхивая боль. «Ради Бога!» — хотела я крикнуть Райли, но не могла ни рот открыть, ни втянуть воздух. «Пожалуйста, не надо, ведь он всего лишь ребенок». «Почему Сет не убежал? И почему сейчас не убегает?» Райли наступал, оттесняя Сета к скале рядом со мной. Виктория внезапно заинтересовалась своим напарником. Я заметила, как она краем глаза прикидывала расстояние между мной и Райли. Сет клацнул зубами, вынуждая Райли отступить, и Виктория зашипела. Сет больше не хромал. Обходя Райли сбоку, он подошел совсем близко к Эдварду, задев хвостом его спину. Виктория выпучила глаза. «Нет, на меня он не бросится», — сказал Эдвард, отвечая на мысленный вопрос Виктории. Пользуясь моментом, он скользнул ближе к ней. «Ты сделала нас союзниками. Мы объединились против тебя». Виктория стиснула зубы, пытаясь сконцентрироваться только на Эдварде. «Посмотри-ка получше, Виктория. пробормотал он, мешая ей собраться с мыслями. —